«Обзорный зонт к старту», — приказал Дитеринг. «Есть обзорный зонт», — ответила штурманская рубка. «Куда? Куда-куда? На границу потока, конечно, и фиксировать». «Есть зонт, пошел». Под полом рубки мокро чавкнуло, корабль чуть качнулся. «Штурмана, дайте коррекцию в секвентальном режиме, чтоб можно было сразу сорвать». «Есть секвентальный, командир, зонт готов, давайте, давайте». На одной из секций экрана появилось изображение ледового поля. Охотника, однако, нигде не было видно. «Куда он делся?» – удивился Дитеринг, доставая из кармана сигару. «Поиск, живо». Изображение заметалось вправо-влево, на секунду погасло, вспыхнуло вновь. Теперь поврежденный корабль был отчетливо виден, он торчал меж двух гигантских ледяных глыб, для нас почти вертикально. «Разрешение». Прикуривая, скомандовал Дитеринг. «Я хочу видеть, что с ним происходит». Картинка многократно выросла в размерах, теперь было хорошо видно, что черные пятна на самом деле представляют собой огромные темные ниши в гладко-сером борту. Две из них были оплавлены, серую броню зигзагом рвала длинная, висящая лохмотьями трещина, из которой кое-где вяло ползли пузырьки воздуха. «Аво», — произнес танк, — «ничего себе мы врезали. Видно, он туда уже получал когда-то. Шпангоут увело, это не шутки. Приваренный был, точно, вот его и сорвало. Теперь они не скоро в себя придут, клянусь сапогами, хе». «Полковник, а что это за отверстие?» — спросила Ариана. «А это не отверстие, девочка, это бред конструкторов, который стоил жизни многим хорошим людям. В те светлые времена, когда проектировалась эта серия, конусных зарядов еще не существовало, и эвки не умели прицельно стрелять с большого расстояния. И эти умники придумали, вместо того, чтобы вывести отражатели в самую корму, они запихнули их в гораздо более удобное место. Ну а в атмосферах, то есть в самых тяжелых режимах, им требовался хладагент, любой не шибко плотный газ. Вот они и додумались до этих дырок. Считалось, что попасть в них практически невозможно. Ну, при тогдашней стрельбе, оно, конечно, не спорю. А сейчас, сама видишь, тем не менее третью серию выбили почти всю и сразу же. Одно-два попадания, и порядок. Ты сама подумай, мы своими пукалками слегка тюкнули, и этого уже достаточно. А удар крупной пушки, и где это он раздобыл такую редкость? Задумчиво поинтересовался я. Скорее всего, у этого корабля долгая и трудная судьба. Войну он как-то пережил, а может, стоял в Римбазе после какого-то повреждения, а потом попал в руки к аккуратным людям, вот и дожил до наших дней. Никогда такого не видел. Я и сам его вижу второй раз в жизни. Просто я как-то интересовался судьбой всех охотников вообще, она у них интересная. Да, я знаю, это была самая распространенная конструкция своего времени. У россов, да, их лепили миллионами. Хотя наших нордов наделали больше, но у нас и потери были другого порядка. Да, а потом, после войны, норд и Ариэль составляли основу пиратского парка. Этой рухляди и сейчас полно, и стоит она почти что ничего. Рухляди, я бы не сказал. Норд был непревзойденной в своей универсальности машиной, этаким мастером на все руки. И вооружен хорошо, и движки мощные, и груза берет прорву, и трюмы многофункциональные. Однако ж флот с ними расстался быстро и довольно охотно. ГМ, во-первых, изменилась тактическая концепция, решили, что вместо полчищ фрегатов нужны небольшие соединения тяжелых линкоров. Для мирного времени это, пожалуй, правильно, но вот в условиях всеобщей мобилизации, не знаю. Во-вторых, сам знаешь, начался погром. Сокращение бюджета, сокращение личного состава. Ариана, принесла б ты кофе, а, линкор, штука страшная, кивнул я, и для того, чтобы громить пиратов, лучше не придумаешь. Но сколько их можно построить? 1000, 100 тысяч, этого мало. Дело не только в этом, вздохнул Дитеринг. Сложно понять почему, но сейчас почти треть территории Союза осталась без патрулирования. Твори что хочу, называется. Конечно, это выгодно кланам конвойников, но ведь должен же быть и здравый смысл. Когда стали строить гораздо меньше фрегатов и крейсеров, тогда же сократили и патрульный эшелон. Оставили, по сути, одно лишь приграничье, и то потому, что уж его-то бросать никак нельзя. Да, шею скрутит очень быстро. Начнут с дальних баз, а потом осмелеют, и начнется новая война. А она для нас смертельна. На сегодняшний день только у Карвара потенциал вооруженных сил сравним с его потенциалом последних лет войны. А у остальных, что тут говорить? Хо-хо, смотри-ка, я повернулся к экранам. Охотник, осторожно попыхивая дюзами эволюционных двигателей, начал выбираться из ледяного хаоса. Миновав последний плавающий в пустоте айсберг, корабль не спеша развернулся носом к поясу астероидов и замер. Радарная рубка, командиру. Противник ведет поиск. У них странная частота, мы не можем настроить поглощение. Еще бы не странное, сколько лет его аппаратуре, а, узнаю, однако, Тони Бранда, все ему мало, получил по уху, мало, еще хочет. Дитеринг поставил на пол принесенную Арианой кружку с кофе и развернулся к пульту. Ну пускай он нас поищет, пускай, глядишь, и найдет. Нам-то уже недолго ждать осталось. Охотник чуть качнулся, слегка накренился на правый борт, относительно наших глаз, разумеется, и уверенно двинулся прямиком на нас. В носу его распахнулись огромные орудийные клюзы, выпуская на волю тупорылые зонтики старомодных F-пушек. «Нашел», — сказал я. «Да», — кивнул Дитеринг, — «и что дальше?» Его рука качнула штурвал, давая сброс автомату коррекции, пальцы запорхали над сенсорами пульта, и «Газель» снова пошла задним ходом, лавируя меж сонно летящих глыб. Охотник тем временем приблизился к невидимому берегу каменной реки и замер. Острыми иглами вспыхнули дюзы боевой коррекции, ослепительно-голубой вспышкой взорвались клюзы носовой батареи. «Газель» слегка качнула, ноги ощутили несколько тупых ударов в броню корпуса. «Постреляй, парень», — хмыкнул Дитеринг, — «если денег много». Командир охотника, вероятно, осознал идиотизм своего положения, то закрыл клюзы и отошел назад, покинув свою позицию, весьма рискованную из-за непредсказуемости траектории полета внешних каменюк и не лучшей на свете маневренности. «Ага». Полковник остановил субрейдер, перебросил автомат в прежний секвентальный режим и поднял с пола свой чуть расплескавшийся кофе. «Сейчас они начнут ломать голову, отчего ж мы не ушли. Если представить, что мы нарвались на них случайно, то после этакого хамского обстрела мы должны были сразу же унести ноги, а... Тем более, что не им за нами гоняться. Они могут решить, что мы вызвали патрули, предположил я, а сами засели в кустах, чтобы при случае получить свою порцию наград. Правильно мыслишь, я на это и рассчитываю. Если так, то они начнут не спеша приводить в порядок свои отражатели, потому что ближайший патруль придет сюда как минимум через 60 часов, а там, глядишь, и Маркос на своем дрэгоне пожалует. Здорово, прищурился Жанна. Ну и мозги у вас, милорд, простите. Ничего, суть, парень, заключается в том, что любую проблему надо решать минимально возможными силами, а в драку лезть только в крайнем случае. Да, точно, глянь, королев, уходит. Действительно, возвращаются в свои льды. Ну вот, Ариана, а ты тряслась, ха, с дядей танком в лужу не сядешь, не бойся. Глава 11. Они появились на час с минутами раньше, чем мы предполагали. Первая из-за астероидов вынырнула черная громада трейсера с ярким, радужно переливающимся крылатым черепом на борту. Тяжелый фрегат огневого подавления, прозванный в народе башней, действительно представлял собой огромную орудийную башню, до отказа набитую самым мощным оружием. Никакого груза он нести не мог по причине полного отсутствия трюмов как таковых. Следом за ним над потоком астероидов появилась узкая, вытянутая в длину тело барракуды, а над ней, полыхая искрящимися иглами тормозных импульсов, парил старый добрый рель. Вытормозившись, трейсер отстрелил аж три обзорных зонда, которые исчезли в ледовом поле, и начал разворот. Пилоты его были мастерами своего дела. Чтобы занять позицию, удобную для стрельбы, им понадобилось несколько секунд. Часто заморгали дюзы боевой коррекции, и левый борт фрегата полыхнул залпом нескольких сотен орудий. Там, где только что висели десятка-два огромных ледяных скал, встало облако пара, ударил второй залп. «Вот это да!» – прошептал Жанна. «Такого я еще не видел». Из седого снежного крошева голубым фейерверком вспыхнул ответный залп охотника. Его экипажу не занимать было ни мужества, ни мастерства. Едва трейсер успел сманеврировать уклонение, из грязно-серого облака, недавно бывшего хаосом льда, сотнями пронзительно-синих игл шарахнул второй залп, и на сей раз бортовой, гораздо более сокрушительный. Фрегат не смог от него уклониться, и по его широкой спине пронесся вихрь синих искр. Трейсер молниеносно крутнулся по продольной оси, выводя борт на прямой вектор. Залп, удар тормозными, стремительный разворот, выстрел носовой батареи. В глубине пепельной стены вспухла яркая бледно-зеленая вспышка, за ней еще одна, из снега появилась сперва корма охотника, затем искрящийся, добела раскаленный обломок левого моторного пилона, длинная рваная рана в левом боку, были хорошо видны вмятые, искореженные шпангоуты, развороченные гнезда батарей. Борт обильно парил, стремительно теряя давление в разгерметизированных отсеках, то выполз на свет божий задницей вперед. Черной молнией мелькнуло стройное тело барракуды. Фрегат вплотную подошел к искалеченному левому боку охотника, а справа, пару раз вонзив в правый борт хищные стрелы ракетных ударов, прижался к нему Ариэль. «Все», — сказал Дитеринг, сбрасывая коррекцию, «бракмоллер есть бракмоллер, не этим клоуном с ним воевать. Поехали». На трейсере, Эдвин Бракмоллер, удивился я, он же торчал в доках на Даймонд-Тире и вылезать оттуда вроде как не собирался. «Вылез, как видишь, а что ж не вылезти, когда тебе предлагают восстановление в рядах ВКС да сразу в полковничьем чине, и плюс интересную работу в спецкоманде службы безопасности». Газель уверенно тронулась, на сей раз наконец-то носом вперед, а не раком. Впрочем, Дитерингу было все равно, как летать, носом вперед или носом назад, подобные маневры он учился делать на дубовых старых фрегатах, где сдать назад было чуть проще, чем просунуть палец в игольное ушко. Хрупкий верткий субрейдер, в ужасе трепещущий от мощности собственных моторов, был для него приятной игрушкой. На экране, показывающем получаемую с зонда информацию, было хорошо видно, как из борта барракуда выпустила суставчатые абордажные хоботы намертво прилипла к разлому в борту охотника. Там, в его обгорелых недрах, уже вовсю рвали переборки, пробиваясь в уцелевшие внутренние сектора. То же самое происходило и с правой стороны, где приник к его серой броне Ариэль. Десятки тяжело вооруженных людей запрыгивали в искореженный корабль, чтобы, искрошив экипаж, найти одного единственного человека, из-за которого и заварилась вся эта кровавая каша. Истекающий струйками воздуха, жестоко искалеченный охотник был неподвижен, и вдруг из его спины блохой выпрыгнула крохотная белая снежинка. Кувыркнувшись, она обогнула висящую рядом черную махину трейсера и исчезла в начавшем расползаться снежном облаке. «Связь, быстро трейсер мне», — скороговоркой скомандовал Дитеринг. «Быстро, мать вашу, ну, есть». Моторы субрейдера хищно заревели, рубка наполнилась хаосом звона, воя и писка, рыская во все стороны, газель метнулась на свободу на совершенно запредельной в данных условиях скорости. Меня замотало взад-вперед, словно куклу, чтобы не вылететь из кресла, пришлось ухватиться за подлокотники. «Лейтенант Барков, дежурный, информацию с ваших зондов, на газель живо, штурманов, на меня, капитан Ричардс, первый штурман, какая машина покинула охотник, лигданский эвакобот». «Милорд, мы не успели. Задницу вы себе вытирать успеваете? Активируйте зонды, ищите его, недоноски, ищите его». Газель вырвалась из каменных объятий. Тотчас же взрыкнули маршевые двигатели, рука Дитеринга положила корабль в пологую кривую, огибая трейсер и абордажников. Три картинки, возникшие на экране, показывали одно и то же. Сюрреалистическое полотно метели, волей странного демона застывшей посреди адской красно-коричневой бездны. Зонды медленно выходили из снега, все дальше углубляясь в непотревоженные голубым пламенем ледяные джунгли, расползались в разные стороны. На центральном экране стремительно рос лаково-черный борт трейсера с уже закрытыми клюзами батарей. На спине его деловито копошились фигурки людей и роботов, приводящих в порядок поврежденные надстройки. На секунду мне показалось, что мы неминуемо врежемся в эту мокро поблескивающую стену, но тут же я понял, что ошибся. Дитеринг видел курс из любой точки намного лучше меня, широкая спина фрегата мелькнула в нижней части экрана и исчезла, уступив место медленно кружащемуся снегу. «Ну не мог же он далеко уйти на лигданском боте», — произнес Дитеринг, — «они ж все тихоходные. Вы уверены, что это Рейтер, шеф?» «Да Рейтер, Рейтер, кто же еще? Мало ли какие у Бранда могли быть пассажиры?» «У Бранда? Пассажиры? Не смеши меня, парень. У Бранда не бывает пассажиров, это матерый волчара. Какие уж тут пассажиры? Есть засечка», — сообщили с трейсера. «Ага, вижу. Давайте координатку». Газель вынырнула из снега, который, в сущности, уже и не был снегом как таковым. Плывущая по экранам метель представляла собой мельчайшие льдинки, танцующие в пространстве свой странный танец. Снова началось утомительное блуждание в лабиринте, с той лишь разницей, что теперь он был не каменным, а ледяным. Повинуясь руке Дитеринга, субрейдер работал то тормозными, то эволюционными двигателями, лавируя меж висящих в красной пустоте голубоватых скал. Наконец на экранах появился плоский белый треугольник стандартного эвакобота производства Лиды, медленно плывущий среди изломов пыльного сумрака. На экране вспыхнуло перекрестие прицела. «Связь, закоммутируйте меня на передачу, по всему диапазону, я не знаю, какая у него частота». «Есть, командир, готово, бот», — позвал Дитеринг. «Бот, с вами говорит полковник имперской службы безопасности Йорк Дитеринг. Вы у меня в прицеле, попытки удрать будут немедленно пресечены. Предлагаю вам сдаться. Вы меня слышите?» Эвакобот затормозил, не спеша подплыл к огромной, не менее сотни километров в длину, почти плоской льдине и белой мухой уселся на ее поверхность, выбрав более-менее ровный участок. «Мы рады бы сдаться», — донесся из динамика чуть сиплый голос Юнгрейтера. «Но зачем? Вы нас тотчас же грохнете». «Это он», — прошептал я. «Уверен?» — тоже шепотом спросил Дитеринг. Я молча кивнул. «Хорошо», — громко сказал танк, — «Рейтер, я обещаю тебе жизнь. Слова имперского офицера тебе, надеюсь, достаточно. Ваше слово прямо как бальзам на мои раны», — невидимо усмехнулся Рейтер. «Но я здесь не один, и у нас нет скафандров. А ваша посудина, насколько мне известно, хобота не имеет. На возвращение к вашим громилам у меня может не хватить топлива. Сколько вас? Нас двое, и без нее я никуда не пойду. Это благородно, Рейтер. Я рад за тебя и готов уважить твою просьбу. Я вообще готов пойти тебе навстречу, и очень скоро ты в этом убедишься. Сейчас я зависну над тобой, а к тебе выйдет человек с двумя скафандрами. Я надеюсь, шлюзокамера у тебя в порядке, а кто его знает, рискну». Я выбрался из кресла и вопросительно посмотрел на Дитеринга. Тот молча кивнул. Я легонько хлопнул по плечу Маринину и вместе с ней покинул рубку. Через 10 минут я вышел подышать свежим воздухом через носовую шлюзокамеру правого бота, одетый, согласно погоде, в тяжелый боевой скафандр. В левой руке я держал ящик с двумя легкими вакуумными костюмами, а в петле на правом бедре висел мой добрый четырехствольный друг. Дитеринг вывесил газель в полусотни метров от поверхности льдины, и я был бесконечно благодарен ему за это, так как последний раз летал на ранце аж в академии. Кое-как разобравшись с управлением капризным рюкзаком, я спланировал вниз и подлетел к гладкой белой спине бота, где, если мне не изменяла память, и должен был находиться искомый шлюз. Лидданы всегда отличались достаточно странным технологическим мышлением, вряд ли инженеру Хома пришло бы в голову делать шлюз в потолке. Меня уже ждали, едва мои тяжкие, как судьба, башмаки коснулись белого металла корпуса. В метре от меня разъехалась неразличимая до того восьмиугольная диафрагма. Я плавно опустился в темные недра шлюзокамеры. Потолок над моей головой вернулся в исходное состояние. Несколько секунд работали насосы, напоминая о себе мелким зудом под ногами. Затем вспыхнул свет и в стене справа от меня распахнулся овальный люк. Из него появился Рейтер в изжеванном флотском комбинезоне без знаков различия. Окинув меня быстрым оценивающим взглядом, он произнес: «Вы, я так понял, тоже не из экипажа?» «Нет, Юнг», — ответил я, откинув забрало шлема. «Я не из экипажа». Рейтер отвесил челюсть чуть ли не до колена. «Ну, Сашка, Кова-Кова, но уж тебя я никак не ожидал увидеть. Как дела, старик?» «Дела как в сказке. Чем дальше, тем страшней. Поторопись, дядя, а то шеф будет дергаться». «Шеф?» — тряхнул шевелюрой Рейтер. «Дитеринг, хороший у тебя шеф. Слышал, слышал. Ну, идем». Мы прошли узкой трубой короткого коридора и оказались в тесной ходовой рубке бота. В одном из трех высоких кресел сидела хрупкая молодая женщина с красивым печальным лицом. «Одевайтесь». Я поставил на пол контейнер со скафандрами и вдруг горько пожалел, что у меня нет с собой сигарет. «Какая разница?» — вскинула узкий подбородок женщина. «Сейчас или потом?» «Сейчас, по крайней мере, это будет безболезненно». «Уймись, Николь», — улыбнулся Рейтер, вскрывая контейнер. «Все будет в лучшем виде. Уж если здесь такой рыцарь, как Сашка Королев, нам ничто не грозит». «В каком ты нынче чине, старик?» «Флаг майор». «Всего лишь, что ж так, так получилось», — ответил я, устраивая свою пластиковую задницу на подлокотник ближайшего кресла. «Попал на Рагнар, а там дела не заладились. А помнишь, как мы с тобой рубились? Как ты меня тогда поднимать бросился, помнишь?» «Помню», — ухмыльнулся я. «Ты ведь всегда был порядочным сукиным сыном, а, это точно», — согласился Рейтер, впрыгивая в комбинезон скафандра. «Но я был всегда, а ты стал сейчас. Скажи еще, что нет, кто знает. Я тебе говорил это еще тогда, а ты мне не верил. В нашем мире можно быть только сукиным сыном, и никем больше. Теперь-то веришь? Слушай, давай поговорим потом, а, Честно сказать, мне дьявольски хочется сунуть тебе в грызло, до того я от тебя устал. Я гоняюсь за тобой по всей галактике, черти б тебя взяли. Это, конечно, из-за козлов на Кассандене, вздохнул Райтер, помогая Николь надеть ранец. Но я ж не виноват, что они такие уроды. А кто виноват? Дракон Ри, Сашка, Сашка, Райтер покачал головой, давай не будем, а? Ты знаешь, что я шалопай, сукин сын, но гадом я никогда не был. Я прекрасно знаю, что ты можешь убить меня голыми руками, я вижу, что твои глаза захолодели, как этот дерьмовый лед, но ты этого не сделаешь. Да пошел ты в задницу, не выдержал я, тебя даже ненавидеть не получается. Выбравшись через шлюз в пустоту, мы медленно подплыли к черной игле газели и нырнули в другой шлюз. Прежде чем мы успели снять скафандры, субрейдер дрогнул и, взревев двигателями, тронулся в обратный путь. В коридоре нас ожидал конвой в лице двух здоровенных молодых лейтенантов с нелепыми в данной ситуации флотскими тейлерами в руках. «Кто вас сюда прислал, орлы?» — расхохотался я. «Командир», — невозмутимо отвечали орлы. «Ой, держите меня, ну ладно, пошли, раз уж вам делать нечего». В ходовой рубке стоял мат. Хмурый Жанна выводил газель из льдов, а шеф распекал экипаж трейсера за то, что они проспали побег Эвакобота. При нашем появлении он в последний раз обложил штурманов гениталиями и раздраженно отключился. «Мастер Юнкрайтер, если не ошибаюсь, он самый, милорд, это очень любезно с вашей стороны, что вы наконец-то изволили почтить нас своим присутствием. Надеюсь, мы вас не разочаруем. А ваша спутница, она, ее зовут Николь Ривера, очень рад знакомству». Ну что ж, осмелюсь предложить вам гостеприимство на борту трейсера 806, к которому мы в скорости подчалим. У нас будет время побеседовать, да. Выбравшись из ледяного поля, газель подплыла вплотную к боку трейсера и замерла. Глухо чавкнул присоединяемый хобот. Я посмотрел на экраны. Ариэль с Барракудой уже закончили свою, пустую, как выяснилось, работу и отошли от искореженного тела тяжелого охотника. Дело было сделано. Дитеринг выбрался из кресла. «Жанна, молодец», — хлопнул он пилота по плечу. «Нервы крепкие, большим человеком станешь. Ну что ж, идемте». В рубку тем временем размашистыми шагами вошел рослый мужчина средних лет в новеньком флотском комбезе с полковничьими погонами. Это был никто иной, как сам Эдвин Бракмоллер, знаменитый ас. Человек прославленного мужества и редкой прямоты, вследствие которой он и был в свое время изгнан из рядов ВКС. «Милорд», — обиженно загудел он с порога, — «зачем это вы моих штурманов бледуете?» Дитеринг попятился. «Золотце мое!» — выкатив глаза, всплеснул он руками. «Да я твоим штурманам все задницы расцелую, вдоль и поперек, особенно если они еще кого-нибудь проспят. Только пускай в следующий раз это будет хотя бы линкор, а не какой-то там бот». «Чего уж мелочиться по такому поводу? Ну так вы б сперва мне сказали. Хватит, Эдди!» Дитеринг шутя ткнул его кулаком в живот и взмахнул головой. «Пошли, надоели вы мне, флотские люди!» Забрав из каюты свои нехитрые пожитки, мы вышли к шлюзу. Наших пленников охраняли уже не местные лейтенанты, а двое знакомых мне парней из третьего управления, равнодушные глаза которых отбивали всякую охоту дергаться лучше любой пушки. Здесь же стояла грустная Ариана. «Вы кого ждете, Фисикила?» — осведомился Дитеринг. «Тащите их на борт, суньте в хорошую каюту, накормите и поставьте наружников. Ать-2, я вас не вижу». Он повернулся к Марининой, поставил на пол свой кофр. «Пора прощаться, девочка, ты у нас молодчина». Его палец ласково прикоснулся к ее щеке. Ариана прижала его ладонь к своему лицу, в уголках больших темных глаз блеснули слезинки. «Не стоит», — тихо произнес Дитеринг, — «не стоит любить картинных героев, мы еще увидимся. Я не говорю, прощай, я говорю, пока, возвращайся домой». Ахерон встретил нас зверским морозом и колючим северным ветром. Трейсер подтащили прямо к куполу, но той сотни метров, что нам пришлось пройти пешком, мне хватило по уши. Было бы дьявольски смешно расхаживать здесь в боевом снаряжении, на мне был обычный черный комбез, я шел, выстукивая зубами какой-то невероятный ритм, и придерживал свободной правой рукой пилотку на голове. Если бы она с меня слетела и мне пришлось бы гоняться за ней по всему полю, это было бы еще смешней. Сразу и резко захотелось на Кассандену, в теплые объятия будущей супруги. Под куполом, естественно, было тепло и по-колониальному роскошно. Улыбчивая крупнотелая девушка привела меня в мои апартаменты на восьмом этаже, в которых я не был почти год, отомкнула дверь своим ключом и, все так же улыбаясь, исчезла. Я бросил кофр посреди холла, вытащил из стенного шкафа стопку чистого белья и, раздеваясь на ходу, блаженно проследовал в ванную. Отмокнув в горячей воде, я тщательно побрился, уложил как положено локоны и переоделся в чистый мундир. Потом достал из шкафчика телефон, вызвал башню дальней связи и затребовал Кассандану. Пока доблестные связисты через кучу военных ретрансляторов запрашивали Кассандану и связывались с имением Миледи Роллинс, я успел запихнуть в сейф свой кофр и раскурить сигару. Наконец Кассандана ответила. «Кто говорит?» – поинтересовался сильный мужской голос в телефоне. «Имперской службы безопасности флаг-майор Александр Королев», – ответил я, мучаясь желанием свернуть умнику шею. «Где Миледи?» «Миледи?» – растерялся мой абонент. «Вам нужна Миледи?» «Да». «Черт бы тебя взял! Где она?» «Одну секунду!» Эта секунда растянулась у него еще на пару минут. На ковре росла кучка сигарного пепла. «Алло!» – услышал я знакомый теплый голос. «Алекс, это ты?» «Я!» «Как у тебя дела?» «В полном порядке!» «Ты?» «Ты цел?» «Где ты сейчас?» «Все нормально!» Я плюхнулся на диван и глубоко затянулся. «У меня все отлично!» «Ты откуда говоришь?» «Это не важно!» «Послушай, я не знаю, когда я вернусь!» «Нет, нет, не перебивай!» Это вовсе не то, о чем ты уже успела подумать. Тут все несколько затягивается, вот в чем дело. Тебе нужно сделать следующее. На Сент-Илере есть такой финансовый агент доктор Деливер, ты его легко найдешь, его координаты имеются во всех справочниках. Обратишься к нему, он переведет на твой счет кое-какие деньги. Пока я тут летаю, займись приведением в порядок дома. Свяжись с ним через пару дней, хорошо? Закончив разговор, я посмотрел на висевшие на стене часы. Борт приземлился в полдень по местному времени, а сейчас уже шел третий час. Хорошо я поболтал с грядущей супругой. Я встал с дивана и прошелся по комнате. За огромным, в полстены, окном расстилалась безжизненная заснеженная равнина. В лучах тусклого местного солнца снег казался розоватым. Далеко, почти на горизонте, уродливыми прыщами торчали башенки систем противодесантной обороны. Резкий порывистый ветер пуржил поземкой, для меня Ахерон был не самым приятным местом на свете, но неизвестный никому кислородный мир. В экваториальных морях полно растительности, и кое-как дышать тут можно. Собственно говоря, растительность имеется и на суше, но это в основном всяческие мхи, они погоды не делают. В горах, где теплее, есть и чахлые рощицы, и даже какая-то местная животная жизнь. Я там никогда не был и не имею такого желания. Я, тварь теплолюбивая, ничего с этим не поделаешь. Ехидно запищал телефон. Я очнулся от полудремы своих размышлений и коснулся сенсора. Позвал голос Дитеринга. Королев, я слушаю, шеф. Поднимайся ко мне. Покушаем, с Олафом побеседуем. Прямо сейчас, ну а когда? Завтра. Сейчас, конечно. Я понял, иду. Нахлобучив на голову пилотку, я отыскал в сейфе свой ключ и вышел, тщательно захлопнув дверь. Разумеется, никому и в голову не пришло бы ломиться в двери в отсутствие хозяина, но у коменданта базы подполковника Бушича был гвоздь в голове, все двери должны быть заперты. Бушич, когда у него начинался очередной приступ этой дверной паранойи, лазил по всему жилому блоку и проверял двери на запертость. Причем унять старика было невозможно. Дитеринг обитал в громадных апартаментах на последнем, 20-м этаже. Интерьер своего жилища шеф проектировал сам, и здесь наиболее ярко проявились все его странности, способные порядком напугать неподготовленного человека. Тут было все. Кровавые алтари давно забытых росских богов, древние доспехи, ритуальные каменные черепа разных эпох. Развешанного тут и там холодного оружия за глаза хватило бы, чтобы вооружить полк рыцарей. Но главное, кругом были черепа отнюдь не каменные. Самые натуральные, любовно высушенные и отполированные, они были повсюду, человеческие, росские, карварские, лигданские, каких душа пожелает. Полковник ждал меня в бассейном зале, единственном помещении, которое вполне соответствовало привычным человеческим стандартам. Сам бассейн был круглый, посередине золотистая дама, изогнувшись в довольно странной позе, исторгала из причинного места мощный фонтан, искусно подсвеченный разноцветными лазерами. На светлом каменном полу стояли несколько кресел и стол, уставленный графинами, графинчиками и разнообразными закусками. В одном из кресел возлежал сам хозяин с бокалом вина в руке. При моем появлении он благосклонно кивнул, Протянул руку к столу и забросил в рот пару сочных вишен. «Есть будешь?» – спросил он, сплевывая косточки в стоявшую рядом с его креслом хрустальную пепельницу объемом в полведра. «С удовольствием», – ответил я. «А что, должен прийти рейтер? Его, скажем так, должны привезти», – булькнул Дитеринг. «Сам он здесь не ходит, да». Привстав, он налил полный бокал темного вина и пододвинул его ко мне. Я сел в кресло и ухватил вилкой аппетитный кусок копченой, с пряностями свинины, глотнул вина. Дитеринг с улыбкой наблюдал за мной из-под полуприкрытых век. В коридоре послышались мягкие шаги. Я повернул голову. В помещение вошел Рейтер, следом за ним Николь Ривера. Сзади бесшумно шагали два незнакомых мне молодых парня с оружием на бедрах. Протянул Дитеринг, обращаясь к конвоирам. «Спасибо, джентльмены, вы можете идти. Вы здесь что, живете?» – недоуменно спросил Рейтер, с любопытством разглядывая фигуру посреди бассейна. «Ты имеешь в виду комнаты?» – пожал плечами Дитеринг. «А почему бы и нет? Я думал, один я сумасшедший, а оказывается, нет. Интересно. Вы садитесь, пейте, закусывайте, разговор у нас будет долгий». Рейтер плюхнулся в кресло, успокаивающе кивнул Николе и взялся за один из графинов. «Здесь что, а хрен его знает, понюхай, банановое, что ли, может и банановое, не бойся, дерьма не держим, и травить я тебя не собираюсь, ты мне нужен живой и здоровый». Рейтер плеснул в два бокала желтоватой жидкости и пошевелил носом, осматривая закуски. «Неплохо вы живете, милорд, неплохо», — согласился Дитеринг. «А что, работы хватает, чего ж бедствовать, я полагаю, что голод мне не грозит, о чем же вы так хотели со мной поговорить?» Спросил Рейтер, потягивая вино. «А сам ты не догадываешься?» «В общем-то, догадываюсь. Но что я буду с этого иметь?» «Да, вы можете меня убить, но тогда я все это дело утащу с собой в могилу. Мне нужны какие-то гарантии. У меня есть способы заставить тебя говорить», — зловеще сообщил Дитеринг. «Способы, о которых ты и не подозреваешь. Но тут возникает ряд «но». Не будем о них говорить. Я хочу предложить тебе сделку». «Сделку?» — вскинул брови Рейтер. «А во, это серьезно, я вас слушаю. Ты знаешь, где мы находимся?» «Да откуда? Какая-то холодная планета, только это я смог понять из того, что успел увидеть, пока нас вели от корабля к куполу. Это место называется Дидра, она же Белыми, она же Яруак, не помню, как там еще». «Это, Белыми?» — задохнулся Рейтер. «Вы нашли мифическую Белыми?» «Да. Точнее, нашли не мы, но это в данный момент несущественно. Я вижу, для тебя здесь много интересного. Да вы даже не представляете, что здесь можно обнаружить. Это же не планета, а клад. Если хроники Эйзи не врут хотя бы на треть, то тут, страшно даже подумать, что здесь может быть». «Погоди, не суетись», — поморщился Дитеринг. «Сперва выслушай меня. Я предлагаю следующее. Ты поможешь мне, я помогу тебе. А? Что вы имеете в виду? Ты должен рассказать мне всю эту историю до конца. Ты должен отдать мне то, что так заинтересовало господина Курлова. Ты должен помочь мне найти его самого. Это очень серьезные требования», — задумчиво ответил Рейтер. «Что же я получу взамен?» «Ты получишь возможность ковыряться здесь сколько душа твоя пожелает. Я достану тебе любую необходимую технику, любую информацию, все, что захочешь. Найденное поделим пополам. Разумеется, какое-то время тебе придется просидеть здесь, я ведь должен убедиться в том, что тебе можно доверять. Я думаю, плохо тебе здесь не будет». Рейтер потер лоб, допил свой бокал и поставил его на стол. «Я согласен при условии, что все гарантии моей личной безопасности будут распространяться и на Николь». «Принимается», — кивнул Дитеринг. «Она меня вообще не интересует. Из чего, конечно, вовсе не следует, что она может покинуть планету хоть завтра. Она останется с тобой. Ты сам понимаешь, что я не могу допустить и намека на какую-то утечку информации». «Это разумно», — согласился Рейтер. «Ну что ж, хорошо, вы готовы слушать. Мы уже давно готовы, поверь мне, давно. Я так вообще умираю от любопытства». Рейтер налил себе вина и задумчиво постучал ногтем по тонкому хрусталю бокала. Осторожно вытащил сигару из коробки, лежащей на столе, понюхал ее и взял зажигалку. «Эта история начинается давно. Давайте так, я буду рассказывать, а вы, если вам что-то будет непонятно, переспрашивайте. Потому что рассказчик из меня не самый лучший. Так вот, когда я уволился из флота, у меня было сильнейшее желание заняться поисками древних сокровищ. Ну, то есть я тогда так думал. Вот куплю корабль и буду искать. И, Конечно, рано или поздно что-нибудь найду, и сразу стану богатым и знаменитым. Корабль-то я купил, родственники помогли, а вот дальше дело застопорилось. Очень скоро я понял, что одиночка в этом деле не значит ничего. Тем более, что практически никакой серьезной информации я в империи не найду, хоть ты тресни. А деньги нужно было отдавать, и я стал конвойником. Не думайте, что это было просто, там своя мафия, да еще какая. Нужно просто знать, с кем и как разговаривать, вставил Дитеринг. В принципе, конвойником может стать любой, вопрос, на каких условиях. Да, это я понял очень скоро. В один прекрасный день ко мне приехали двое любезных джентльменов и предупредили, что если я не прекращу свою деятельность, то мне попросту свернут шею. Выхода у меня не было, и я вспомнил об одном своем знакомом с Авроры, который вроде как был в большом авторитете во всех мирах, среди космической братьи, понятное дело. Я созвонился с ним и объяснил ситуацию. Он посоветовал мне не связываться с местными бандитами, дело происходило на Орегоне, а перебираться к нему, на Аврору. Я так и поступил. В Портленд, надо думать, поинтересовался Дитеринг. Нет, в Портленд я попал уже потом. Сперва я ходил в обычных коммерческих конвоях с Авроры. Пару раз попадал в переделки. Разумеется, вся эта ерунда была для меня гораздо менее выгодна, чем работа без прикрытия, но к тому времени я уже хорошо понимал, что сам по себе я работать не смогу. Не дадут, просто не дадут. Ну и где-то через год, когда я уже выплатил все свои долги, я случайно познакомился с одним человеком из Портленда. Человек этот был антикваром, и он числился в розыске во всех имперских мирах. Это был совершенно сумасшедший фанатик, на нем висели и убийства, и угоны кораблей, но ему на все это было абсолютно наплевать, он жил только своими древностями, только своими поисками. Ради этого он мог совершить что угодно. Он говорил о мертвых мирах, которые они вот-вот найдут, о древних чужих кораблях, которые болтаются в космосе и набиты самыми невероятными вещами. По его словам, нужно было просто знать, где их искать. И ты. Ну, во мне сразу проснулись все мои прежние мечты. В общем, я попал в Портленд к антикварам. Конечно, человеку со стороны туда попасть сложно, но этот тип мне помог. Через некоторое время я понял, что вся эта публика, они просто двинутые. На этих делах можно построить классный бизнес, а они больше болтают языком, чем реально что-то делают. Ну, с моей точки зрения. Хотя, конечно, что касается денег, то этого добра у них хватает. Одна находка, если там есть что-то интересное, окупает все. Со временем я познакомился с несколькими более трезвомыслящими людьми, принял участие в паре экспедиций. Мы кое-что нашли, но все равно это было не то, о чем я мечтал. Тем более, что формулы Дюрье, с которыми они так носились, это все вздор, ерунда. Я начал понимать, что искать надо не там и не то. Я стал рыться в архивах, у них была интересная информация. Меня очень заинтересовали Эйзи, вообще то время. У них на Авроре был огромный банк данных, его собирали несколько поколений, но никто не пытался хоть как-то систематизировать. Реальные события и всякие слухи, собираемые в течение нескольких столетий, довольно интересно. И вот, ковыряясь в этом дерьме, я совершенно случайно наткнулся на отчет одного карварца. Дело происходило почти 200 лет назад, на Карваре тогда царила смута, не до отчетов было.